Глава третья. Военная обстановка. Я узнаю грозное известие. В Серноводск. Дорожные беседы. До того, как пересказать известие, доставленное Никитиным, мне придется хотя бы вкратце пояснить, в какой именно момент Кавказской войны это происходило, ибо длилась война долго и состояла из множества этапов, которые сейчас памятны лишь историкам. Не буду вдаваться в причины и ход кровавого, бестолкового, дорогостоящего противостояния русских и горцев. Довольно будет привести одну притчу, как говорят, правдивую. После того, как турецкий султан, проиграв нам очередную кампанию, уступил царю кавказские земли, доселе принадлежавшие Порте сугубо номинально, русские генералы явились осваивать новые владения. Горские старейшины вышли чужакам навстречу и спросили: «Зачем вы пришли?» «Эту землю султан подарил нашему государю», — отвечал российский предводитель. «Я дарю тебе вон ту птичку», — молвил один из стариков, показав на дерево. «Скажи ей, что она теперь твоя». На вылавливание и приручение птички мы потратили столько денег, сколько не стоят 10 кавказов, а уж о количестве пролитой крови и говорить нечего. Первым против русских поднял Чечню и Дагестан имам Казим-Ула, чуть было не захвативший военно-грузинскую дорогу, единственную сухопутную связь с Закавказьем. За 10 лет до моего занозного сидения он пал, пронзенный солдатскими штыками. Второго имама, Гамзата, убили в междоусобной сваре сами горцы. Третьим вождем Немирного Кавказа стал великий Шамиль, с которым мы хлебнули лихо. В пору, к которой относится мое повествование, дела у нас делались все хуже и хуже. Приближался горчайший для русского оружия период войны. Моему переводу из гвардии предшествовало падение форта Лазарев, где под черкесскими шашками погиб до последнего человека весь гарнизон. Укрепление Михайловское подорвало пороховой погреб, чтобы не попасть в руки врага. Пали крепости Вильяминовская, Александровская и Николаевская. Неосторожная, а лучше сказать глупейшая попытка отобрать у чеченцев оружие, без которого там и мужчина, не мужчина, привела к тому, что вся Чечня встала за Шамиля. Карательный поход закончился кровавым и бесполезным сражением на реке Валерик, где, по свидетельству Лермонтова, кровь текла струею дымной по каменьям. Уже при мне возмутилась прежде мирная авария, которую увлек за собой входивший в большую славу Хаджи Мурат. Он наголову разбил экспедицию генерала Бакунина, погибшего вместе почти со всем войском. Огонь пылал и слева, в Черкесии, и справа, откуда подступал Шамиль. Посередине, где находился мой форт, еще оставалась зона спокойствия. Если бы враг вторгся в долины Центрального Кавказа, Грузия с Арменией оказались бы отрезаны от России. Еще раз повторю, что все эти сведения я привожу с единственной целью – объяснить важность, доставленной Никитиным вести. Если быть точным, ее привез Голбаций, ездивший на восток по каким-то своим, вероятно, разбойничьим делам. Покойный фельдфебель был прав, когда предположил, что Никитин отправился в лес не просто на охоту, а на заранее условленную встречу со своим кунаком, изгнанным мною из форта. Новость, которую выведал и передал Никитину его дикий товарищ, заставила охотника забыть о дичи. Одну из довольно обширных долин, находившихся в опасной близости от военно-грузинской дороги, занимало вольное горское общество. Подобные образования иногда называли республиками, чтобы отличить от феодальных владений, именуемое Семиаульем. Оно признало русскую власть еще при Ермолове и с тех пор вело себя более или менее смирно. И вот, как узнал Голбаций, к старейшинам Семиаулья пришло послание от грозного имама. Через 2 недели выставить войско в 1500 или 2000 конных, начальство над которыми примет Хаджи Мурат, а с ним вместе прибудет сам Шамиль, чтобы благословить джигитов на Газават. Это означало, что вот-вот произойдет то, чего мы давно боялись. К мятежным Западному и Восточному Кавказу присоединится Центральный. Враждебные нам племена сомкнутся в единую стальную цепь. «Что это ваш волчище вдруг овечкой обратился?» — недоверчиво спросил охотника Харунжий. Он вслед за мной называл Никитина на «вы». «Зачем ему против своих единоверцев лазутничать?» Объяснение Никитина было по европейским меркам, вероятно, странно, но по горским понятиям совершенно логично. Он сказал, что Хаджи Мурат его кунаку давний кровник. Голбаций надеется при помощи русских поквитаться со своим заклятым врагом. «Сами знаете», — пожал плечами Никитин, — «у горцев довольно туманное представление о верности знамени, зато чрезвычайно твердые принципы во всем, что касается личной дружбы или ненависти». Донат Тимофеевич кивнул, признавая правоту этого суждения, но все еще не выглядел до конца убежденным. «Знатный, однако, кровник у вашего разбойника. Не по чину. У Голбация в смертельных врагах пол Кавказа ходит. Такой уж этот человек. А с Хаджи Муратом он на ножах еще с тех пор, когда тот был за русских, а мой за Гамзата». Здесь казачий офицер окончательно поверил в известие и зацокал языком. «Большое дело, скверное дело», — все приговаривал он, и пока я соображал, как следует поступить, беспрестанно толковал о Хаджи Мурате. Этот молодой еще человек носил гордое прозвание Баты-Яучи, то есть особенный человек. У джигитов он был славнее самого имама. Врагов Хаджи Мурат бил не числом, а умением. В собственном его немногочисленном отряде нукеры были молодцы, как на подбор. Он говорил: «5 золотых стоит столько же, сколько 500 медиков». Хаджи Мурат вообще был остер на язык, и меткое слово доставляло ему популярности не менее, чем воинский талант. В конце концов, однако, именно язык его и погубил. Однажды на диван-хане у Шамиля обсуждался вопрос, кому быть его преемником. Имам желал оставить по себе своего сына Гази Магомеда, а Хаджи Мурат вполголоса обронил: «О чем тут спорить? У кого шашка острее, тот и преемник». Так было везде и во все времена. Фразу про шашку подхватили, стали передавать из уст в уста, и печальный конец храбреца известен. Но прошло это много позднее, лет через 10, а во время Семиаульского дела Хаджи Мурат еще не совершил главных своих подвигов, хотя имя его уже гремело. До недавних пор он был наш союзник, правитель Аварии, крупнейшего из дагестанских ханств. Однако из-за интриг своих недоброжелателей и тупости нашего начальства бежал к Шамилю, с которым прежде враждовал. Мнение Доната Тимофеевича было такое: немедля отправить к начальству казаков с донесением, причем, учитывая важность, не в Серноводск к генералу Фигнеру, а прямо в Тифлис, главнокомандующему Кавказским корпусом генералу Головину. Только я рассудил иначе. Поняв, какой козырь сдала мне вдруг фортуна, я разом пробудился от своей спячки и был намерен отыграть выигрышную карту с наибольшей для себя пользой. С одной стороны, генерал от инфантерии Головин главнее генерал-лейтенанта Фигнера и вообще самый первый на Кавказе начальник. Однако про главнокомандующего корпусом было известно, что в Петербурге им недовольны, и карьера его на закате. Вскоре из столицы ожидался военный министр князь Чернышов, который, как говорили, Головина снимет, а на его место назначит Фигнера. Какой же мне, спрашивается, был резон искать отличие у закатившейся звезды? Это было первое соображение. Второе, не менее существенное, состояло в том, что Головин меня не знает, а Фигнер, надо думать, моего счастливого выстрела не забыл. К двум сим доводам, которые, стыжусь признаться, были для меня основными, присоединялись другие, формальные. То, что Серноводск от форта Заноза был вдвое ближе Тифлиса, и что непосредственным моим по субординации командиром был начальник средней кавказской линии, в подчинении которого находились самые боеспособные части. Противодействовать набегу в любом случае придется им. Поэтому я, хоть и согласился с Харунжем, но постановил, что если в Тифлис поскачет казак, то в Серноводск поеду я сам. Решение для коменданта необычное и в известном смысле рискованное. Как это, взять да оставить свою должность? Но я надеялся, что исключительность повода мне зачтется, а свою совесть успокаивал соображением, совершенно правдивым, что Донат Тимофеевич отлично управится в крепости и без меня. От мысли о том, что через полтора дня я могу оказаться в Серноводске, голова у меня закружилась, словно от нескольких бокалов шампанского. Из моей дыры невеликий курортный городок казался Санкт-Петербургом и даже Парижем. Сколько раз за невыносимо скучные 3 месяца я вспоминал, как после похода скромным героем прогуливался по аккуратному Серноводскому бульвару, провожаемый восхищенными взглядами. Был еще один магнит, неудержимо тянувший меня нарушить предписание дисциплины. За неделю перед тем почта доставила мне записку от Стольникова, моего питерского приятеля. В своей всегдашней небрежной манере Базиль сообщал, что жизнь столицы сделалась совсем скучна, и он сбежал от нее на Кавказские воды. «Коли тебе нечего будет делать, можешь меня навестить, хотя, правду сказать, я разочарован. Здесь все та же тоска, все те же рожи», — писал Стольников по-французски, вставив единственное русское слово «рожи». Эта его привычка к избирательному употреблению отечественного языка была мне хорошо знакома. «Кое-кто из наших с истинно христианским милосердием согласился скрасить мое паломничество. Был Сандро Трубецкой, да сбежал, не выдержав свежего горного воздуха. Но еще остались Кис-Кис и Тина. Право, приезжай. Давно не видались», — читал я, скрипя зубами от бессилия. Эти строки дышали прежней жизнью, от которой я уехал и по которой теперь так тосковал. Она была рядом, менее чем в сотне верст, но я не имел возможности к ней прикоснуться. Никогда не нравившийся мне князь Константин Бельской по прозвищу Кис-Кис и Тина, графиня Валентина Самборская, не говоря о самом Базиле, виделись мне посланцами лучезарного Эдема, явившимися подразнить меня в кромешной яме, откуда нет исхода. Сборы были проведены с молниеносной быстротой. Не миновало и получаса, как я уже выехал в путь. Никитина, которому по моему указанию дали выбрать любую лошадь из конюшни, и его кунака я взял с собой, как непосредственных добытчиков известия. «Что ж, это кстати», — сказал Никитин, которому и собираться было не нужно. Он только прихватил бурку. «Мне бы славно наведаться в Серноводск. Надо кое с кем повидаться». Отчего-то, возможно, из-за того, что моему решению он нисколько не удивился, мне показалось, будто Никитин заранее предугадал и мою поездку, и свое в ней участие. Признаться, у меня даже мелькнуло подозрение, не выдумал ли он всю историю с Шамилем и Хаджимуратом, лишь бы попасть в город по каким-то своим делам. «Если так, с вас двоих и спросится», — подумал я. «С ним?» — кивнул Никитин на Голбация, все так же сидевшего снаружи и стругавшего щепку. «Я поговорю. Он на вас зол и приказа не послушает, но мне не откажет». Так и вышло. Я, собственно, даже сказал Абреку, что прошу его на меня не сердиться за давешнее. Но дикарь моей вежливости не оценил. Скользнув по мне неприязненным взглядом, тронул плеткой своего поджарого кабардинца и во всю дорогу держался в стороне от нас. Я видел его черную папаху то слева от тропы, то справа. Иногда она надолго пропадала. Потом вдруг на вершине холма вырастал летучий силуэт в развивающейся бурке. «Это он нас стережет», — успокоил меня Никитин, когда заметил, что я слежу за перемещениями горца с беспокойством. «Места тут тихие, но всякое может быть. А он любую засаду издали почует». Ехать было 80 слишком верст. Я рассчитывал оказаться в городе к концу следующего дня. Был май, самое лучшее время года в тех краях. Склоны и луга покрылись свежей травой, солнце сияло, но не жарило, а иногда над грядой дальних синеватых гор двумя белыми горбами высовывался Эльбрус, давно уже переставший меня радовать и даже изрядно поднадоевший. Мой спутник занимал меня несравненно больше пейзажных красот. В дороге деться ему от меня было некуда. Сначала мы двигались молча, и я прикидывал, как бы мне его разговорить. Если я подробно не описываю внешность своего героя, то лишь потому, что в ней, за вычетом уже поминавшегося мною взгляда, не имелось ничего замечательного. Лицо его было в морщинах, особенно подле глаз, но, по-моему, не вследствие возраста, а скорее от привычки щуриться и задумчиво сдвигать брови. Рассеянным при этом он не выглядел, скорее сосредоточенно прислушивающимся к чему-то никому более невнятному. Рост Никитин был немногим выше среднего, худощав, как-то весь собран, но в обычных обстоятельствах не быстр в движениях. Впоследствии я узнал, что при необходимости этот человек умеет быть стремительным. Для начала я попросил его показать горское снаряжение, вызвавшее мое любопытство. «Извольте», — стал объяснять он. «Винтовка у меня харбукской работы, с ореховым прикладом и костяной пятой. Легкая, а бьет без промаха. Тут важно, чтобы заряды были ровно отмерены». Он достал из газыря пулю в промасленной тряпочке, а потом и заряд. «Знаю», — кивнул я, — «и присошками тоже пользуюсь. А что у вас, Олег Львович, за шашка?» За пределами форта я стал называть его именем-отчеством. Он отвечал тем же. Это показалось мне неплохим предзнаменованием. Шашка и кинжал у него были по виду самые простые, в кожаных ножнах без украшений, с деревянной рукояткой. «Чеченская. Ихние мастера не любят украшений, зато сталь у них отменная. Советую также обзавестись вот такими пистолетами». Он вынул за спины горский же пистолет. «Осечки с ними не бывает. И вот еще важная в горах вещь. Андийская бурка. Пощупайте-ка». Я пощупал. «Легка и тверда, верно? В такой можно ночевать на мерзлой земле, а пуля, если на излете, ее не пробивает». Советы эти я принимал с благодарностью. Мне достало ума не изображать из себя командира перед старшим по возрасту и опыту. Никитин, почуяв эту перемену, сделался со мной прост и доброжелателен. Понемногу я подпадал под обаяние его личности. Сам того не заметил, как стал рассказывать ему всю свою жизнь. Он слушал сочувственно, иногда усмехался, но не обидным образом, а будто вспоминал или узнавал себя прошлого. Иногда он уже не только отвечал на мои вопросы, а говорил что-то от себя. Покажет, например, на холмик с воткнутой пикой, с которой свисала цветная тряпка, и скажет: «Это где могила воина, павшего в бою с неверными. Была здесь, стало быть, какая-то переделка». Видно, я завоевал его доверие. Так или иначе, начал он к случаю рассказывать кое-что и про себя. Хорошо помню, из чего возникла первая его история.